обвенчал Изотто с отсутствующим Гамбарини, причем жениха по соображениям такта, евнух Броньола. Кардинал убедительно просил Изотто никому ни слова не говорить об этом бракосочетании до тех пор, пока оно не будет уведено из монастыря, чего недолго ждать, потому что его святейшество долго не протянут. Словно в подтверждение этого, лицо папы налилось кровью, стал почти фиолетовым, и он захрипел. Но и если даже, продолжала Изотто, папа умрет не так скоро, то кардинал, как только все успокоится, поможет Изотте выбраться из монастыря. Главное, что она уже выдана замуж за правителя Страмбы, и для рода Дальбула скипетр Страмбы не потерян. Потом кардинал отвел Изотто к Аббатисе, чтобы она ее приняла и припроводила в монастырь. Вполне возможно, что сразу же после этого дядюшка с герцогиней отправились в путь, потому что когда Изотто с сестрами-монахинями покидала дворец, солдаты кардинала выводили из конюшни лошадей. Договорив до конца, Изотто, словно избавившись от бремени, которое сокрушало и пригнетало ее к земле, поднялась, скрестила на груди руки и склонила перед папой голову. «Я вполне сознаю, — проговорила она, — что моя история, которую я, по велению вашего святейшества, рассказала со всей достоверностью, огорчительна, и что ваше святейшество не могут воспринять ее иначе, как с неудовольствием. Но я прошу ваше святейшество учесть, что за всю мою жизнь я никогда не могла поступать по собственному усмотрению. Авторитет моего дяди очень велик, и для меня была совершенно исключена возможность воспротивиться его решениям. Кроме того, позвольте вам напомнить, что он, поступая так, как я рассказала, не знал, что выдает меня замуж за убийцу моего собственного отца. Хорошо, дочь моя, я не вижу тут твоей вины, — проговорил папа хриплым голосом и еще некоторое время сидел тихо, прикрыв глаза. Потом вдруг поднялся во весь свой гигантский рост и яростно задергал звонок. Он не переставал его трясти, звонил и звонил, даже когда клирик римского орла уже распахнул обе створки двери и в зал с поразительной быстротой, откуда ни возьмись, полился поток придворных. Лица духовные, светские, церковные иерархии, простые монахи. Сутаны красные и фиолетовые, синие и черные, коричневые капуцинов и белые доминиканцев, нарядные светские дамы и господа в испанских костюмах. Все исполненные рвения, любопытные, деловые, потому что бешеный трезвон папы, несомненно, не мог подняться ни с того, ни с сего. Когда же клирик римского орла закрыл дверь, папа еще некоторое время стоял молча, затем, глубоко вздохнув, заговорил. «Слушайте, слушайте все слова мои, порожденные не моим гневом, но гневом самого Господа, чьим намерением... А ты, канцлер...» Он указал пальцем на красивого молодого кардинала в красном облаке. «Составь из моих слов буллу, которая да будет вывешена на дверях собора, ибо снова настала одна из тех зловещих минут, и грехов так переполнила чашу терпения, что Господь Бог в своем ожесточении —